Унесенная в страну фей. Исчезновение Нины обнаружилось лишь в 7 утра, когда Джо принялся громко звать дочь, потому что опять потерял свою любимую перьевую ручку. Нина обладала невероятной способностью находить его ручку всегда, в любое время дня и ночи, о чем Лора слышала уже в сотый раз за этот отпуск. Всякий раз, когда Нина торжественно возвращала ручку своему голосившему, отчаявшемуся отцу, он сжимал дочь в объятиях и вопил, драматично захлебываясь словами «Спасибо! Спасибо! Спасибо!» Часто на нескольких языках — польском, португальском, итальянском. Вчера это было «Данке! Данке! Данке!» Никто не мог даже представить, что Джо будет орать на весь дом и звать Нину, чтобы та нашла его ручку в такую несусветную рань, но именно так все и было. И Нина не пришла на зов. Изабель вошла в комнату дочери и обнаружила, что двери балкона распахнуты настежь. Она сорвала одеяло с кровати, но Нины в постели не оказалось, а простыня была испачкана кровью. Услышав рыдание Изабель, в комнату ворвалась Лора. Ее подруга стояла с потерянным видом, указывая на кровать, и издавала какие-то странные хриплые звуки. Она была бледной, мертвенно-бледной, сквозь ее сдавленные рыдания прорывались слова, но Лора так и не разобрала, что она говорит. «Гости, кости, винегрет, ее нет, какой-то бессмысленный набор». Лора предложила поискать Нину в саду и чуть ли не за руку вывела Изабель из комнаты. Мелкие птички подлетали к бассейну с тихой зеленоватой водой, чтобы попить. В синем кресле Митчелла лежала забытая со вчерашнего дня коробка с вишней в шоколаде, конфеты растаяли, коробка кишела муравьями. На холщовых шезлонгах валялись два мокрых пляжных полотенца. Между шезлонгами, словно прерванный разговор, стоял старый деревянный стул, который Изабель притащила из дома для Китти Финч. Под стулом лежала перьевая ручка Джо. Это было заново скомпонованное пространство вчерашнего дня. Они прошли сквозь полосу кипарисов и вышли в засохший садик. Дождя не было несколько месяцев, и Юрген забывал поливать растения. Жимолость умирала, земля под бурой травой спеклась и растрескалась. Под самой высокой сосной Лора увидела мокрый Нинин купальник, лежавший на толстом ковре из сосновых иголок. Наклонившись, чтобы его поднять, даже она не удержалась от мысли, что красные вишни на ткани напоминают пятна крови. Она вытащила из кармана маленький калькулятор, который они с Митчеллом взяли с собой, чтобы вести учет расходов. «С Ниной все хорошо, Изабель». Лора провела пальцем по кнопкам, словно знакомые цифры и символы «М плюс» и «М минус», знак умножения и десятичная запятая могли вызвать Нину сюда, целую невредимую. Она, наверное, пошла прогуляться. Ей 14 лет, Изабель, с ней ничего не случится, ее никто не... Она чуть было не ляпнула, не убьет, но вовремя прикусила язык и собралась сказать «не унесет в страну фей». Но она не закончила фразу, потому что Изабель сорвалась с места и умчалась так рьяно и быстро, что кипарисы потом дрожали еще пару минут. Наблюдая за этим сумбуром деревьев, Лора подумала, что их словно выбило из равновесия, и теперь они даже не знают, как обрести прежнюю форму.